Сегодня, друг, 15 лет минуло с того блаженно-рокового дня, как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня. И вот уж год, без жалоб, без упреку, утратив все, приветствую судьбу, быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своем гробу. 1865 год.